из отчета младшего лейтенанта Курочкина следователю Савельеву. Рыбнинск, 22 мая 2017 года. В ходе выполнения поручения мной установлено следующее. Мирошкин Михаил Александрович, 1975 года рождения, уроженец города Тутаев, образование среднее техническое, проживает по адресу Рыбнинск, Малая Вольская улица, дом 12. Не женат. Со слов соседей, Михаил хозяйственный, работящий, умеренно пьющий. Иногда встречается с женщинами, которые остаются у него ночевать. Жалоб от соседей не поступало. Индивидуальный предприниматель, не судим. Нежилое помещение в доме 25 по улице Крестовой приобретено Мирошкиным в 2014 году через ЖЭО в долгосрочную аренду и использовалось как мастерская по ремонту бытовой техники, а с января 2016 года сдается Деминой КЮ. Договор субаренды оформлен в надлежащем порядке. В ходе беседы Мирошкин М.А. сообщил, что конфликтов с Деминой не имеет, плату она вносит регулярно, никаких претензий у них друг к другу нет. Встречается он с ней редко, так как деньги она перечисляет на счет, обычно заходит раз в несколько месяцев узнать, нет ли проблем с коммуникациями. У Мирошкина имеется еще один комплект ключей от мастерской, который он хранит дома, в ящике стола. Ключи были мной изъяты, протокол изъятия оформлен. Со слов Мирошкина, никому постороннему он ключи не передавал. 19 мая 2017 года он в 15 часов выехал на машине в город Т навестить мать, проживающую по улице Ушакова, дом 34, где находился примерно до 16 часов 21 мая 2017 года, после чего вернулся в Рыбнинск. Но и направлен телефонный запрос участковому инспектору по месту жительства Мирошкиной Клавдии Петровны для подтверждения этих обстоятельств. Также мной оформлено изъятие замка из двери мастерской Деминой КЮ и ключей от него. Замок и два комплекта ключей отправлены на экспертизу.